Помимо логова Айзека, на джекпоте была еще уйма интересных мест. Например, кантина, бар в 5-м северном тоннеле. Откуда у паршивой забегаловки такое цветастое название, не знал никто, включая нынешнего хозяина, 10-го или 12-го по счету. Впрочем, никого это особо и не интересовало. Разборчивые клиенты в эту часть космической тортуги не захаживали. Для остальных же в кантине имелся полный комплект для отдыха и развлечения. Столы, стулья и стойка. Все из дешевого пластика. Бармен по прозвищу Клешня, полки с наркотиками и выпивкой, по большей части местного производства и отвратительного качества. Угол для музыкантов и шест для стриптиза. Вывеска же находилась снаружи. От пальбы посетителей не страдало, а значит, нужды в ее изменении не возникало со дня основания заведения. Роджер обходил кантину по дальней стороне тоннеля уже почти год. С тех пор, как они с Винни попытались объяснить головорезам Рика, что если притащить в бар, но похвастаться самодельную бомбу, еще допустимо здешними нормами приличия, то водружать ее на стол и ковыряться в детонаторе уже чересчур. Но сейчас капитану очень хотелось дать отдых раскалившимся, словно реактор на полном ходу мозгам. А в кантине это можно было так или иначе проделать почти наверняка. Удивительно, но вечернее по меркам станции время бар оказался почти пуст. Только в правом углу сосредоточенно жевали пиццу типы в темных балахонах. Да у самой стойки храпел, вытянувшись на полу, здоровяк в ободранном комбинезоне сирианского торгового космофлота. Рядом с его рукой лежала одноразовая газовая маска. Проходя мимо, Сакай расслышал слабое шипение и, принюхавшись, уловил знакомый сладковатый запах. «Тебе того же?» — неправильно истолковал его жест бармен. «Нет». Роджер был немного в курсе того, как доморощенные химики получают веселящий газ, и предпочитал держаться подальше от продуктов их творчества. «Сакэ есть?» «Есть, как не быть». Клешня обернулся к полкам и тут же развернулся обратно с бутылкой в протезе. 30. «Сколько? Почему так дорого?» «Так ведь настоящее, земное». «А почему тогда зеленое?» Сакэ с подозрением рассматривал ярко-кислотную жидкость. «А чё не так?» — непритворно удивился Клешня, встряхивая бутылку. Жидкость противно зашипела, вспенилась и приобрела перламутровый оттенок. «У нас другого и не бывало». Роджер вздохнул и, прищурившись, ткнул пальцем в пузатую 2-литровую банку за правым плечом бармена. «Дай марсианскую горькую. И стакан стеклянный, а не те, что за счет заведения. Не люблю, когда посуда в выпивке растворяется. Тогда еще 1,5 залога». Пробасил Клешня, добавляя к банке граненую посудину. «А то знаю я вас». Бармен многозначительно клацнул протезом. «Ладно». Утащив добычу за столик, Роджер вскрыл банку и осторожно принюхался. Содержимое пахло какой-то гадостью, но, по крайней мере, не озоном. Значит, в этот раз король-самогонщик обошелся без радиоактивных солей. Можно рискнуть и попробовать, зажав нос. «Решил отпраздновать удачный рейд, Акэп!» Голос звучал хрипло и пискляво, словно принадлежал подростку, впервые в жизни скурившему пачку дешевых сигарет. Сакая неспешно допил стакан, поставил его на стол, обернулся и почти уткнулся носом в дуло бластера. Бластер был большой и красный, а человек за ним, наоборот, маленький и серый, прямо как в недавно прогремевшем по галосети триллере «Возвращение бухгалтера». «Пиф-паф!» — весело оскалился человечек. «Ты покойник, Сакаи!» «А ты идиот, Грэм», — вздохнул Роджер. «За подобную шутку 3/4 здешних завсегдатаев превратили бы тебя в кучу пепла». «Поэтому я и шучу с тобой, а не с ними», — хохотнул Грэм, пряча оружие и падая на соседний стол. «Неплохо вышло, а? Эй, бармен!» — обернулся он к стойке. «Еще один стаканчик». «Идиот», — подтвердил диагноз Сакай. «IQ ниже точки замерзания гелия». На самом деле Грэм был не идиотом, не бухгалтером и даже не пиратом, а всего лишь мелким скупщиком фотоники, работавшим на одного из 3 совладельцев джекпота. В экипаже Сигуре с ним обычно вел дела Фрэнки, утверждавший, что когда-то Грэм был довольно известным хакером-стекольщиком на Лондиниуме. «Говорят, у тебя неприятности». Незваный собутыльник без спроса плеснул себе из банки. «Всего лишь говорят», — усмехнулся Роджер. «Странно. У меня такое впечатление, что это объявляет по галактическим новостям каждые 15 минут». Эта луна довольно маленькая», — уклончиво заметил Грэм. «Это астероид». Сакай уже смирился с мыслью, что тихо напиться не получится, и сейчас раздумывал над вторым вариантом отдыха. Грэм в роли мальчика для битья вызывал только презрительную усмешку. Здоровяк-сирианец по-прежнему храпел на полу, и основную надежду Роджер возлагал на типов в балахонах. Они, правда, смахивали на монахов, но, судя по лазерным мечам за поясами, относились к воинствующему ордену. «Это болтающийся в пустоте булыжник меньше планеты, но больше кулака», — возразил Грэм. «Там, откуда я родом, такие каменюки называют лунами». Роджер заново наполнил стакан. Из банки воняло поменьше. То ли самые летучие компоненты пойла выветрились, то ли начало действовать уже выпитое. «Грэм, ты решил поучить меня астрономии?» «Типа того!» — хохотнул бывший хакер и, понизив голос, наклонился через стол к Роджеру. «Кстати, а правду говорят, что ты бывший коп?» Сакай демонстративно поскреб ногтем потускневший ромбик на воротнике. «Говорят, что на джекпоте не любят, когда кто-то слишком интересуется чужим прошлым». «Есть такое!» — ничуть не смутился Грэм. «Но я интересуюсь, и дело, с которым я к тебе пришел, как раз прошлого и касается». «Что за дело?» — рассеянно поинтересовался Роджер, отхлебывая пойло. «Большое, капитан!» Хакер вдруг стал предельно серьезен и деловит. «И очень, очень денежное!» «Тогда ты выбрал неподходящее место». «Наоборот!» — живо возразил Грэм. «Из всех нор, где мы могли встретиться, не вызывая подозрений, это, пожалуй, единственное, чьи стены не усеяны жучками. Никому нет дела до бреда пьяного сброда. А значит, мы можем спокойно говорить». «Жучков, может, и нет». Сакай задумчиво посмотрел стакан на просвет, но просвета не обнаружил. «Зато есть целых 3 камеры слежения». Хакер хихекнул. «А как думаешь, я узнал, что ты здесь? Эти камеры и еще 30 в других местах сейчас работают не напрямую, а через небольшой такой, но умный ящичек. И любой, кто взглянет на экран, увидит не тебя и меня, а, скажем, старика Хема». Грэм ткнул пальцем висящую на стене листовку, разыскивается галактической полицией. Висела она там исключительно в эстетических целях, может, самим Хемом и прилепленная. «И какого-нибудь паршивого ксеноса». «Я смотрю, ты хорошо подготовился». Роджер, наконец, начал проявлять интерес к беседе. «Уж если ее организация потребовала таких усилий...» «Ладно, Грэм, давай поговорим о твоем деле. Надеюсь, оно того стоит». «Стоит, стоит». Быстро подтвердил хакер и перешел на совсем тихий шепот. 10 дней назад ко мне в лавку завалился мусорщик из ксеносов. Ну, этих, которые водоросли с мозгами». «Разумные полипы с этой южной гидры. Самоназвание Алиты», — машинально поправил Роджер. В памяти слегка одурманенной и одновременно обостренной спиртным всплыла куча ненужных уже сведений. С какой стороны заходить к этому самому Алиту для ареста? Что и куда надевать на него вместо наручников? Как отличить временно мужскую особь от временно женской, а дохлую от оцепеневшей на время линьки? Способ был тошнотворный, но верный. Но Грэму такие тонкости были до лампочки. «Короче», — отмахнулся он, — «этот ксенос затралил разбитый корабль Альянса Южного Креста. Не о комету разбитый, понятное дело. Прямое попадание гравиторпеды в рубку. Весь корпус наизнанку вывернуло. Но реакторы в разнос не пошли, видать, защита успела сработать. Так что корабль остался грудой мусора, а не облачком радиоактивного газа. Зато не сработало кое-чего другое. Соображаешь, что?» Роджер пожал плечами. И Грэм снисходительно пояснил. «Система самоуничтожения бортовых баз данных. Теперь дошло?» Капитан кивнул. Создание надежной СС было вечной головной болью для разработчиков боевых кораблей. С одной стороны, голокристаллы памяти содержали уйму секретной информации, которая ни в коем случае не должна была попасть к противнику. С другой, случайное либо преждевременное срабатывание фактически выводило корабль из строя. «Неделю ковырялся, пока вытянул из голокристаллов что-то более-менее читаемое», продолжал бубнить Грэм, фанатично сверкая глазами. «Все закодировано, завирусовано. Ты даже не представляешь». «Представляю», — скрепнущим разочарованием перебил Сакай. «У меня свой чокнутый хакер на корабле есть. Лучше объясни, Кому, кроме военных историков, могут понадобиться опознавательные коды, шифры, ведомость учета просвинцованных трусов экипажа и прочий инфохлам давно закончившейся войны? «Не скажи», — хитро прищурился Грэм. «Если ты у нас такой умный, то наверняка слышал об этой конфетке хоть краем уха. Корабль назывался Ю-337». «Рейдер дальнего действия 7-го или 9-го подкласса», — равнодушно бросил Сакай. «Судя по номеру, принадлежал...» Капитан поперхнулся, вытаращил глаза и поддался вперед. «Группа Тау?» Грэм с торжествующим видом выпрямился. «Да, капитан, я раздобыл координаты той самой базы». По космодрому гулял ветер, холодный и пронизывающий. Пальто Станислава ему оказалось тьфу и растереть. Даже корабли с ангарами жалобно гудели, когда вихрь налетал на них со всей дури. Пришлось сжаться под стеной бункера, пока не подошел Николай. Вопреки вчерашнему, интендант был возмутительно бодр, свеж и розов, а военный комбинезон успешно отражал натиск погоды. «Ты чего на мои вызовы не отвечаешь?» — сердито пролязгал зубами Станислав вместо приветствия. Николай с фальшивым удивлением охлопал карманы. В одном брякнуло, что не помешало интенданту, не моргнув глазом, заявить. «Наверное, забыл видеофон в подсобке на ящике». Станислав с трудом удержался от искушения вытащить свой аппарат на показ, набрать номер и злорадно послушать близкую трель звонка. Но пальцы слишком окоченели. К тому же капитан чувствовал себя полным дураком и пытался хотя бы не выглядеть онным. То бишь, раз купил корабль, значит, так и собирался, а не угодил в ловушку. «Ну, показывай», — проворчал Станислав, — «а то мы тут околели уже». «Да, капитан», — ехидно козырнул Николай, — четко развернулся и, чеканя шаг, повел команду вдоль длинной шеренги стальных птиц, а также ящериц, черепах и прочих плодов безумной фантазии конструкторов. Кораблик оказался невелик, по сравнению с остальными, как кабина грузовика в отдельности от прицепа, кажущаяся обрубленной и нелепой. Стыковочные крепежи занимали больше места, чем жилой и машинные отсеки вместе взятые. Николай оттянул рукав и приложил палец к экранчику на браслете. Тот на долю секунды вспыхнул, считывая оттиск, и корабль ожил. Негромко заурчал одним из реакторов, и дверь, на удивление, беззвучно открылась. «Ходовая часть как игрушечка», — похвастался Николай. «Все перебрано, все смазано. Найдешь хоть один ржавый контакт, и я его съем». Друг только мрачно на него покосился, мечтая найти не контакт, а целый, скажем, огнетушитель. Интендант в ответ торжественно стянул браслет и протянул новому владельцу. «Тебя я уже внес, команду сам добавишь». «Не слишком надежная штука», — заметил Станислав, лишь бы к чему-то придраться. «Отпечаток пальца можно запросто подделать. Или вообще с отрезанным прийти. Анализатор сетчатки надежнее, и ключ с собой таскать не надо. Терпеть не могу эти браслеты. Случайно стукнешь обо что-нибудь и сиди под дверью, как дурак, жди службу по вскрытию». «Так это ж обычный транспортник. На кой ему такая степень защиты?» — удивился Николай. «Главное, чтоб шпана на заправке не угнала. А стучать по нему ты молотком, что ли, собрался? Они ж не хрустальные. Наши ребят по 5 лет такие таскают, и разве что поцарапают». «Мне асы тоже как-то не очень», — скромно заметил Теодор. «Не люблю, когда лишний раз в глаза светят». «Давай-давай, не дрейфь, заходи», — подбодрил доктор, легонько пихнув Станислава в спину к спустившемуся трапу. Капитан поджал губы, но спорить не стал, понимая, что иначе его авторитет упадет еще ниже. Миновав воздушный шлюз, в нем можно было включить и дезинфекцию, но, судя по пыли между кнопками щитка, это давно никто не делал. Станислав очутился в удивительно просторном помещении, годном для игры, если не в футбол, то в теннис точно. Такой комфорт объяснялся просто. Помещение объединяло в себе и центр управления, и зал для отдыха, и, похоже, столовую, которую проектировщик не счел нужным разделить переборками, только узкими металлическими колоннами, из-за которых пультогостиная напоминала медвежью нору под корнями дуба. В центре торчала метровая платформа для голограммы. Если захочется поглядеть объемную карту звездного неба, чертеж вражеского корабля или, что гораздо чаще, какой-нибудь фильм, слишком зрелищный для простого виртокна. «А вон там коридор с каютами», — показал Коля. 10 штук, одиночки. Но если что, можно по дополнительной койке установить». Станислав двинулся к капитанскому пульту и, зазевавшись, врезался в одну из колонн. Судя по ярким блестящим пятнам на металле, на уровне голов, плеч, локтей и коленей, предыдущие экипажи проделывали это регулярно и завещали последующим. «Хорошо, хоть круглыми их сделали», — понимающе заметил Николай. «Я тоже вечно об эту заразу бьюсь, особенно когда спешишь и свет пригашен. Но тут уж ничего не попишешь. Опорная конструкция, разве что тряпочками обмотать». Станислав, не подавая виду, как ему больно и досадно, разумеется, ничего он обматывать не станет, не ребенок же, включил бортовой компьютер. Над платформой пару раз мигнуло, как в старинной галогеновой лампе, натужно загудело и, наконец, выскочило объемное изображение. Длинноногая, нечеловечески пышногрудая блондинка в бикини, медленно пританцовывающая вокруг шеста. «Привет, мальчики!» Зажурчала в динамиках чувственная контральта с придыханием. «Позабавимся?» «Чего?» — растерянно переспросил капитан. Блондинка сложила губки бантиком и послала ему воздушный поцелуй. «Видно, имеется в виду, что программа загружена и ждет ваших указаний». Пришел на помощь более опытный Теодор. Космические дальнобойщики часто ставили подобные обои, чтобы немного скрасить дорогу. Пилот даже знал пару сайтов, где их можно бесплатно скачать. Станислав торопливо перебрал пальцами по панели, ища меню помощника. Увы, в нем оказалась всего одна позиция. Памяти у компьютера было маловато. И предыдущий капитан, установив проказницу Машу, стер типовые образы номер 1, 4. «А мне нравится», — застенчиво сказал Веня за его спиной. Станислав обернулся. И доктор, честно глядя капитану в глаза, пояснил. «Главное, что компьютер работает. А системные настройки потом исправить можно». Станислав все-таки попытался ковырнуться в меню, и с Маши исчезла бикини. Тогда капитан вообще отключил визуализацию программы. Так, честно признаться, стало еще хуже. Томный голос будоражил воображение сильнее, чем когда картинка была перед глазами. Но команда тактично сделала вид, что проблема устранена. «Ну ничего такой, кораблик», — признал доктор, заглянув в пару кают, санузел и медотсек. Опыт бортового врача у Вениамина был, по молодости, отлетал несколько лет и на транспортных, и на военных кораблях. Оборудования только маловато. «А ты что, собрался в полевых условиях почки пересаживать?» — хохотнул Коля. «Вон криокамера есть. Заморозишь голубчика, и пусть себе лежит в морозилке до ближайшей станции». Станислав непроизвольно поежился. «А если сразу двоим плохо станет?» Вениамин, невзирая на профессию, тоже недолюбливал черные военные шуточки. «Или камера сломается?» «С чего им плохеть-то?» — удивился интендант. «Вы ж, считай, отдыхать летите. Главное, крем от солнца и коллоид для царапин не забудьте. А если что-то сломается, так на то у вас техник есть». «Где он, кстати, у нас есть?» — поинтересовался Станислав. «Что-то я его...» «Да вон же!» Николай бесцеремонно ткнул пальцем капитану за спину. Тот обернулся и вздрогнул. Позади стоял щупленький сутулый мужичок, почти по брови заросший черной жесткой бородой, а выше них копной таких же волос. Когда и откуда он появился, никто из команды не понял. Видно, выскочил из одной из неосмотренных кают. Взгляд у техника был диковатый и настороженный, как у застигнутой врасплох крысы. Потрепанный комбинезон в оспинах смазки и подпалинах висел на нем мешком. Армейские ботинки, напротив, плотно облегали ступни немалого размера, а в руках мужичок держал какую-то трубу с торчащими по обоим концам проводами. Причем с таким видом, что если кто-нибудь на нее покусится, загрызет. «Ну что, Михалыч?» Коля гаркнул так преувеличенно бодро, что Станислав заподозрил техника, он слегка побаивается. «К отлету готов?» «Всегда готов!» Неразборчиво буркнул мужичок, шмыгнул вдоль стенки и исчез. Если бы не чуть слышное шипение панели, Станислав поклялся бы, что техник просочился сквозь переборку. «В машинное пошел, на последнюю проверку», — перевел Коля, умиленно проводив его взглядом. «Мастер золотые руки. Считай, от сердца отрываю. Весь 10-й ангар на нем держится». «И где ты это самородок нашел? Через агентство или по знакомству?» «А нигде», — беззаботно отозвался интендант. «Он сам завелся». «Как-то?» — опешил капитан. «Да вот так. Ребята мои над мотором к истребку бились, не могли понять, почему стук на 5-й минуте появляется. А тут он. Всех распихал, покопался в проводах гаечным ключом, почему-то ахнул. И готово. Фурычит, как миленький. То ли мимо шел и на профессиональную ругань заглянул, то ли привел его кто из наших. Ну, его заодно Миксу попросили посмотреть, потом еще кое-чего. Вот и прижился. Мы ему сдельно платили. Неплохая сумма выходила. А это его любимец. Ну как их разлучать? Что ж, осталось найти только навигатора, оптимистично подытожил доктор. Теодор, у тебя подходящих знакомых нет? Все в рейсах, удрученно покачал головой тот. Пару пилот-навигатор подбирали тщательнее, чем супружескую, ибо от этого зависело, будет ли рабочее время уходить на управление кораблем или на перебранки, как именно, по мнению каждого, это следует делать. «Ничего, подыщем кого-нибудь», — утешил Николай. «На худой конец киньте заявку на сайт вакансий. К утру не меньше десятка набежит». «А если нет? Вылетать-то уже в полдень». Станислав терпеть не мог, когда жизненно важные дела приходилось решать на бегу в последнюю минуту. «В принципе, до Степянки я и в одиночку могу маршрут проложить». Не очень уверенно, но самоотверженно предложил пилот. «Не оптимально, конечно, но как-нибудь доберемся». «А обратно?» — дотошно уточнил капитан. Тед почесал макушку и неопределенно пожал плечами. «Нет, все равно придется кого-то нанимать, иначе в открытый космос не выпустят». «Да, а что там с учеными? Они когда появятся?» «Перед самым отлетом», — сообщил более обстоятельно Вениамин, не выпускавший договор из рук, изучавший его при каждой свободной минуте. «А станцию уже вот-вот должны подогнать». «Много их там?» 4 человека. С командой, значит, 9. Кают вроде хватает. Проверить только койки и белье». «Ладно, время не ждет, так что давайте за работу», — перебил Станислав, справедливо спохватившись, что командовать, а потом и отвечать за результат, на судне полагается все-таки капитану. «Николай с Михайловичем проследят за стыковкой. Вениамин, на тебе медотсек, проверь наличие приборов и медикаментов и составь список недостающего. Красным шрифтом — жизненно необходимое, черным — второстепенное. Теодор, сможешь рассчитать и заказать провиант?» «Да, капитан». Пилот с готовностью упал в кресло за пультом и мигом обвесился вертокнами. Полез в сеть смотреть нормы на человека и сайты поставщиков. «И заявку на навигатора заодно кинь, а я пошел оформлять разрешение на вылет», — вздохнул Станислав, предвкушая ругань с чиновниками и тоску смертную в очередях. Глоссарий. Точка замерзания гелия. При атмосферном давлении гелий вообще не замерзает. Криокамера. Камера со сверхнизкой, до минус 170 градусов Цельсия температурой, в научной фантастике используется для хранения замороженного, нестареющего экипажа при длительных межзвездных перелетах. Авторы категорически не рекомендуют проводить эксперименты с котом и морозилкой.